Молодец. Вот нам надо клуб средних педагогов формировать, да, тоже? Но мы что-то как-то вот это, да. Хотя за рубежом есть целые большие организации трезвых учителей, трезвых медиков, трезвых, значит, социальных работников, трезвых полицейских. Есть международная организация трезвых полицейских. А у нас, что на экране мы видим? Так там же не сказки сказать, не пером описать. Что мы видим? Наверное, где-то, конечно, преувеличение, но где-то и не преувеличение. Действительно, вещи серьезные творятся и в милицейской системе. Ну, ФСБ там поменьше пьют, там все-таки законы пожестче, а тут было. И в нашем контроле иногда топор надо вешать. Топор вешать, вот так вот дымище там стоит. Это мы все видим, видим своими глазами, что творится. Они с наркотиками занимаются, а сами наркоманы. Пусть и в законе, пусть и наркоманы в законе. Но они наркоманы и занимаются наркотиками. Вот у нас такие парадоксы. Вот об этом во всем надо думать. Почему и как это происходит? Кто виноват? Что делать? Вот что делать? Вот. А там, в Швеции и Норвегии, все в порядке. Там это понимают, знают и поступают в соответствии с этими понятиями. Все по закону. У них законодательство приведено в систему. И никто не возмущается. Это один господин. По фамилии опять Абрамович. Навел порядок на своей территории. Он не только этот предмет вел, понятное дело, сам трезвый человек и предмет вел, но он еще сделал еще больше, он очистил от курящих и пьющих свою сначала администрацию полностью. Стал вон отсюда на большую землю. Они начали права качать, говорят, права человека, как-то мы, как-то вы можете, Роман Аркадьевич, что вы делаете, так не... А он говорит, в гробу я видел эти ваши права. Пьяниц, алкоголиков и наркоманов. Вон отсюда на большую землю, я буду, это было 8 лет назад, я буду выполнять права тех людей, кто меня избрал. За него почти 100% проголосовал. Если ты плохое слово про Абрамовича сказал на Чукотке, а я туда летаю учить студентов, я не к нам в Москву, а я туда прилетаю с другими коллегами. Это выгоднее. И я знал, какая гадость там была до него, и что сделал он. Надо правду говорить. Вы что, думаете, просто как его... Путин оставил еще, давай еще поработай в Государственной Думе, там, в местной. Он сейчас является председателем, вот зал ушел, у нас председатель-то, является председателем местного, ну, законодательного собрания, как хотите называть. Вот. И никто не пикнул. Зарплаты прекрасные, зарплаты удивительные для нашего с вами региона. Я не знаю, сколько получает его вице-губернатор. Не знаю. У него 7 вице-губернаторов по разным направлениям. Все молодые ребята, до 40 лет, в основном холостые, работают круглые сутки. Я знаю, сколько получает заработную плату начальник управления образованием Чукотского автономного округа. Трезвый человек. Она была директором сельской школы в Коми Республике. Они стали знакомы, и он ее пригласил на должность начальника управления образованием. Так вот, начальник управления образования, почему я знаю? Потому что скандал был. Он успел повысить заработную плату тем, кого с большой земли пригласил, а те аборигены, которые жили до этого давно, он не успел им поднять. Ну, диссонанс, понимаете, бывает временный диссонанс зарплатный. Не успел. И скандал. Жалоба в Москву, скандал, счетная палата приехала. Вот поэтому мы и знаем эти факты. Зарплата начальника управления образования 400 тысяч рублей в месяц. Он молодец, Абрамович, молодец. Он позволил всем, кто захотел остаться у него работать, в любых системах, отправлял на большую землю, давал, значит, проплачивал командировку на избавление от зависимостей по методу Шишко. А мы ему дали, кто там может заниматься у нас методом Шишко, и избавляет от этих зависимостей. Прекраснейший метод, но наша с вами тема все-таки, это не тема нашего семинара, метод Шишко, но вы должны знать, что действительно, кто уж попал в эти путы, психологи, педагогический метод Шишко. Избавление от зависимости. Кто хочет познать этот метод, милости просим на нашу конференцию в Севастополе. У нас там будет 3-4 мастер-класса. Здесь вот мы один ведем, да, вдвоем мастер-класс, семинар. А там будет 3 мастер-класса специально по методу Шишко. Разные интересные подходы. Приезжайте с 20 по 30 сентября, запишите сайт, где найти эту программу. Я ее с собой не привез. И с точкой наверху Н, Николай, Т, Тимофей, А, Александр. S, ну или К, это, S как русская, S как доллар, и последняя буковка О. Интаксо. Интаксо. Точка ру. Там найдете эту программу, пожалуйста. Раз уж мы здесь вот оказались в ваших пенатах, то приезжайте и в наши. И не пожалеете. И я вам хочу сказать, что будете жить от Севастополя до Севастополя. Получите море интереснейших сведений, море методических подходов. А вы уже, наверное, почувствовали, профессор говорит уже полтора часа о методике ничего. Мы вообще о методике ничего не будем говорить. Потому что грош была цена профессорам бы, если бы они рассказывали еще и методики. Вот вся методика лежит, опубликована в сотнях наших книг. Бери, читай, изучай и применяй. Наша задача с профессором Кривоноговым – это объяснить прописные вещи, как подступиться к этой проблеме, как ее подразрешать. А сама технология, она там, это различные вещи. Надо, ну, было бы у нас 10 дней, когда бы поговорили о методике, у нас только 3 дня. Только 3 дня, поэтому только заикнемся, только откроем рот. И все. Абрамович навел порядок и взял систему именно скандинавскую, поэтому никаких изобретательств нет, и никаких сумасшествий нет, никаких чудаков нет. Все, что можно, можно сделать на любой земле. Была бы воля руководителя конкретного района, конкретного субъекта федерации или конкретного там мэра города, неважно. Сделать можно все. Команда и вперед. Команду сформировал, и затем уже все эти действия. Поэтому зависит все от нас с вами. Не буду больше на этом отвлекаться. Мы обязательно, когда будем рассказывать о мировых моделях, я вам расскажу о Скандинавии более подробно, но сегодня времени нет. Сейчас вот здесь вот жесткую границу проведите. Это мир трезвый, а сейчас пойдет мир пьяный. Каков он? Ну и глубоко уважаемые коллеги, раз мы проговорили в трезвой мире, сейчас речь пойдет о пьяном мире. О пьяном мире я вот разрываюсь иногда. И в ряде высших учебных заведений, в том числе в МГУ, меня просят иногда прочитать небольшой цикл, ну, хотя бы часов на 15-20, для студентов, вновь пришедших в высшие учебные заведения. Но я всегда стараюсь читать для педагогического цикла, для педагогической направленности будущих педагогов, то есть сегодняшних студентов. А залы у меня вот никакие большие, всегда они проходят мои лекции в актовых залах. В этих актовых залах вместимость от 120 до 1500 человек, от 1200 до 1500 человек. Большой актовый зал, можете представить, университетский. И там я читаю вот эти лекции. И целый поток молодых студентов и студентов присутствует на этих занятиях. Потому что невозможно в каждой группе прочитать вот так это на целый год. Времени нет на это. Поэтому очень сжатое и емкое время, и я им рассказываю о том 5, 10, 20, о чем вам только лишь заикнулся, только еще открыл рот. Они меня слушают, а девчонки, в общем, умные, особенно в МГУ, там вообще умницы, каждая вторая медалистка. А почему каждая вторая, не с тобой? Мальчиков очень мало на педагогическом направлении, 6-7%, так же, как и педагогов в школе. В основном девочки, им 16-17 лет, они пришли получать высшее образование. Высшее образование, и неизменно эти умные девчонки, они где-то на 3-й, 4-й, 5-й лекции просыпаются, просто их прорывают. Прорывают в хорошем смысле этого слова. Они говорят: Александр Николаевич, теперь мы все знаем по этой проблеме, мы теперь все понимаем. Мы, говорит, не дуры, мы все понимаем. Все знаем. И когда будем учиться у вас на 4-5 курсах, мы никто не будем ни пить, ни курить. Никто. У нас будут нормальные мальчики, наши друзья. Затем они станут нашими мужьями. У нас будут нормальные детки в результате, здоровенькие. Мы не будем никто. Сейчас дай сдаваться! Именно так, очень эмоционально, взрывно. Они предъявляют свои претензии к профессору. ну вот нами там учителя занимались, родители нас воспитывали, перевоспитывали, а тут вы, профессора, за нас зависит. Вам не стыдно, Александр Николаевич, говорят, не мне.